Инструктор физкультуры. Володя неоднократно давал себе слово бросить сцену, понимая, что должен уделять больше времени семье. Но ни Алла, ни Феде не интересовались его хобби и почти никогда не бывали на его представлениях. Отчасти именно поэтому он всегда возвращался в самодеятельный театр. Тем не менее он решил, что сегодняшний спектакль будет последним, и, торжественно объявив об этом жене и сыну, пригласил их на представление. Однако Алла нашла какую-то отговорку, а Федя просто ушел со своими друзьями. После спектакля артистам устроили прием, и за столом рядом с Володей оказалась Надя Кудрявцева. Из разговора выяснилось, что она — профорк одного из предприятий, на котором распространялись билеты на спектакль. Но самое главное — она училась в той же школе, что и он. Не узнал же он ее, потому что, когда уехал в Москву, ей было 11 лет, и с тех пор она сильно изменилась. Володя стал расспрашивать ее об односельчанах, и, удовлетворив его любопытство, она заметила, что ей очень понравилась постановка. И если бы у нее были хоть какие-нибудь артистические способности, она сама приняла бы в ней участие. «При желании этому легко научиться», — сказал Володя. «Желание у меня есть», — ответила она, глядя ему в глаза. «Даже место для занятий найдется. Нужен только хороший учитель». Володя посмотрел на часы. «Не беспокойся, я живу в 10 минутах ходьбы отсюда». Урок актерского мастерства сильно затянулся, и Муханов вернулся домой поздно ночью. Чтобы не будить жену, он тихонько разделся в комнате дочери, но в тот момент, когда выходил оттуда, дочь вскрикнула, и в дверях почти тотчас же появилась Алла. «Мне кажется, с Настей что-то случилось», — прошептал Володя. «Пить надо меньше, тогда и казаться не будет», — прошептала она в ответ. Затем она подошла к детской кроватке и взяла дочь на руки. Настя издавала какие-то хрипящие звуки. «Вызови врача», — сказала Алла мужу. Врач, появившийся через полчаса, уже ничего не мог сделать. После смерти Насти отпала надобность в няне. И это сразу сказалось на взаимоотношениях Мухановых. Что-то безвозвратно ушло. Они, как и раньше, вместе садились за стол, ложились в одну кровать и предупреждали друг друга, если где-нибудь задерживались. Но им не хватало теплоты. Настя была связующим звеном в их семье. А присутствие бабы Нюры с ее безграничной любовью сглаживало острые углы. Алла стала угрюмой и замкнутой. Она хотела иметь 3 детей, а у нее остался только 1. И винила она в этом Муханова. Отец его был алкоголиком, дед вообще непонятно кем. Сам он, конечно, не пил, но болезни часто передаются через поколения. Жаль, что поняла она это слишком поздно. Когда они встречались, она не задумывалась о будущем. Слишком уж он ей нравился, ей всегда было с ним интересно. Он приглашал ее в театры, возил в музеи и развлекал как только мог. Но теперь все это было слабым утешением. И Алла не только скорбела о дочери, но и боялась за сына, плохая наследственность которого могла проявиться в любой момент. Все это вызывало в ней чувство неполноценности. Когда Володя попытался возобновить супружеские отношения, она отказала в очень оскорбительной форме. Он решил подождать, надеясь, что она скоро успокоится и все станет на свои места. Но последующие попытки также оказались неудачными, и он стал чаще встречаться с Надей. Алла догадывалась об этом, но никаких сцен ему не устраивало. Она выросла в семье, где и отец, и братья относились к женщинам как султаны Востока, и психологически была готова к неверности мужа. Она изменилась лишь, когда Володя перестал давать ей деньги. Она привыкла к тому, что он выполнял любое ее желание. Ведь она была дочерью хозяина района, а он всего лишь удачливым претендентом, который попал в их круг и получил все их привилегии. Она не замечала, что с тех пор ситуация изменилась. Маклерский бизнес Володи разросся. Большая часть его переместилась в Москву и уже не зависела от ее отца. Муханов стал очень хорошо зарабатывать, и только благодаря ему они ни в чем себе не отказывали. Накануне 8 марта Алла поссорилась с ним. А в день праздника он вообще не вернулся домой. Это явилось последней каплей, и она решила разводиться. Но прежде хотела посоветоваться с отцом. Секретарша, еще в коридоре увидев ее, сказала, что Трофим Спиридонович встречается с ответственными товарищами и не велел никого к себе пускать. Алла остановилась около кабинета, не зная, что делать. Она заранее договорилась с отцом. И если у него изменились планы, значит, неизвестно, сколько продлится эта встреча. «Могу я вам чем-нибудь помочь?» — спросил проходивший мимо Павел Кротов, инструктор по физкультуре и спорту. «Вряд ли», — ответила она. «Я думаю, Трофим Спиридонович скоро освободится, а пока вы можете подождать в моем кабинете». «Хорошо». «Я вижу, вас что-то беспокоит», — сказал Павел, когда они зашли к нему. «А у меня есть безотказное средство от всех болезней». «Какое?» Он открыл сейф, достал из него яблоко, бутылку коньяку, две рюмки и, ловко плеснув в каждую, протянул одну ей. «Возьмите это, расширяет сосуды и снимает стресс. Я много раз проверял и всегда помогало. Надо сначала запить неприятность, а потом ее переспать». Он разрезал яблоко и протянул половину ей. А когда она выпила, спросил: «Ну что, полегчало?» «Нет», — ответила она и огляделась. На столе стояла фотография, на которой Павел поднимал в воздух кубок. «Где это?» — спросила она. «В Подольске. Мы тогда выиграли чемпионат области». «Давно это было?» «Да уж порядочно». «Вы с тех пор почти не изменились». Алла перевела взгляд на него, потом обратно на фотографию. С нее смотрел улыбающийся молодой человек с красивым телом. «А вы по-прежнему занимаетесь спортом?» «К сожалению, не так много, как раньше. Но силы пока еще есть». Он подошел к стулу и поднял его за переднюю ножку на вытянутой руке. Алла посмотрела на него и как будто впервые увидела Пашу Кротова. Это был хорошо сложенный 32-летний мужчина. Раньше она никогда не испытывала сексуального влечения. К ласкам Володи оставалась равнодушной и вполне искренне считала, что если бы не помощь в воспитании детей, могла бы обойтись без мужа. Поведение Муханова в последнее время только укрепило в ней это мнение. Но теперь, глядя на фото, Алла вдруг почувствовала, что ей хочется этого сильного, мускулистого самца. Она вспомнила, что, по слухам, он пользовался шумным успехом у женщин. И, пытаясь отвлечься, стала убеждать себя, что он повторяет одно и то же каждой девице, прежде чем затащить ее в постель. Да и упражнение со стулом тоже наверняка хорошо отрепетировано. Она была почти уверена в этом, но ничего не могла с собой сделать. Ее бросило в жар. Она опустила глаза, чтобы не выдать своего желания. Но флюиды похоти быстро заполнили пространство между ними и достигли Кротова. «Вы себя плохо чувствуете?» — спросил он. «Нет». «То есть да». «Давайте я вас подвезу до дома». «Давайте». Как только они вошли в квартиру, к ним подбежал пудель и, виляя хвостом, начал радостно лаять. Алла с отсутствующим видом погладила его. Но собака почувствовала безразличие хозяйки и, понимая, что оно вызвано непрошенным гостем, повернулась к Кротову и зло зарычала. «Что ты, Рексик?» — пыталась успокоить пуделя Алла. «Это мой друг, Паша. Я пригласила его, чтобы вы познакомились. Вот, возьми». Она положила еду в миску, но обиженный пес убежал в спальню и спрятался под кровать. «Я пойду помою руки», — сказала она, предоставляя Кротову возможность выманить собаку. Однако поймать ее оказалось непросто. Она несколько раз ловко ускользала от Павла. И когда тот, наконец, схватил Рекса, пес дорого заплатил за игру в прятки. Павел зажал ему пасть и сильно отшлепал. Пудель хрипел и царапался, но силы были неравны. Закончив экзекуцию, Кротов понес Рекса на кухню и, швырнув его об пол, закрыл дверь. Пес улегся на подстилку и, не дотрагиваясь до еды, стал тихо скулить. Но Алла его не слышала. Она долго лежала с закрытыми глазами, желая продлить блаженное состояние. Павел, решив, что она заснула, хотел встать, но она взяла его за руку. «Побудь еще». «А если муж вернется?» «Нет», — ответила она. «По четвергам он возвращается поздно». «Почему?» «Он встречается с людьми, которые хотят обменять квартиру». «Маклером, значит, работает?» «Да». «Ну и как, успешно?» Этого вопроса он мог и не задавать. Вся обстановка дома свидетельствовала, что успешно. Зайдя к Мухановым, Паша сразу оценил дорогую мебель и качественную аппаратуру. Конечно, может, тесть им что-то и подкидывал, но вряд ли. Артамонов уже давно связался с молоденькой танцовщицей, которая, в отличие от бесплатных райкомовских девочек, тянула из него все, что могла. К тому же по натуре первый секретарь был очень прижимистым и помогал родственникам только из государственной казны. Нет, все здесь куплено на брокерские деньги. «Последнее время Володя мне вообще ничего не дает», — сказала Алла. «Как же ты это терпишь?» «А что я могу сделать?» «Можешь, например, попросить какого-нибудь хорошего человека серьезно поговорить с твоим мужем, так, чтобы он отстегивал тебе законную долю». «Так ведь этот благодетель тоже захочет плату за услуги». «Для такой женщины, как ты, он сделает скидку». Алла внимательно посмотрела на Кротова и после долгой паузы сказала: «А ты женись на мне, тогда получишь все». «Я с удовольствием, но ведь ты замужем». «Мы уже давно на грани развода. Я и сегодня пошла к отцу для того, чтобы посоветоваться, а вернее, чтобы попросить его ускорить процесс». Когда Кротов ушел, Алла подошла к зеркалу и стала внимательно себя рассматривать. Конечно, ей уже не 20 лет, как этим комсомолочкам, но фактура у нее ничуть не хуже. Она еще вполне ничего. Жаль только, что сексуальный опыт у нее невелик. Несколько сопляков до свадьбы, а потом Володя. Все они Павлу в подметки не годились. Сегодня она впервые получила удовольствие от секса. И, наверное, поэтому стала обсуждать то, что обсуждать не следовало. Нельзя было показывать Павлу, что он ей так нравится. Ведь отношения мужчины и женщины — это игра. И чтобы выиграть, надо продумывать каждый шаг. А она должна выиграть. Хотя бы для того, чтобы родить еще двоих здоровых детей и не испытывать комплекс неполноценности. Они стали встречаться почти каждый день. И скоро Володя узнал об этом. Но даже если бы доброхоты и не доложили ему, он понял бы это потому, как изменилась его жена. Из угрюмой, погруженной в себя женщины она превратилась в цветущую фифочку, которая каждый день надевала другой наряд. Вскоре она подала на развод, а Володя стал перевозить свои личные вещи к матери. Однажды он обнаружил, что пропала тетрадь, в которую он записывал адреса клиентов, их телефоны и рисовал возможные схемы обмена. Он перерыл все, но найти тетрадь не смог, и у него появилось какое-то неприятное чувство. Когда он в следующий раз приехал на толкучку, к нему подошел крепко сбитый мужчина, чуть ниже среднего роста, и спросил: «Твоя фамилия Муханов?» «Да». «Предупреди клиентов, что с сегодняшнего дня все твои дела буду вести я». «С какой стати?» «С такой», — сказал мужчина и ударил Володю. На секунду у Муханова помутилось в глазах. Но побои отца не прошли даром. Он привык не только терпеть боль, но и не терять самообладание. Притворившись, что плывет, он изо всей силы ударил мужчину в челюсть. Тот не успел увернуться. Однако это был последний успех Муханова. Очнулся он уже в больнице. Позже, проанализировав ситуацию, Володя понял, что избил его человек Кротова. А сам Павел действует заодно с Аллой. Про Кротова говорили, что он не гнушался ничем и мог идти по трупам. Его коллеги в этом плане ничем от него не отличались. Но разница была в том, что Павел, кроме как ходить по трупам, ничего не умел. Если же справедливы слухи о том, что он выполняет специальные задания первого секретаря, то с брокерством Володе придется завязывать. Однако Надя Кудрявцева с его выводами была категорически не согласна. Она считала, что в Москве хватит работы для сотни маклеров. А главное, Кротов и его опричники — люди ограниченные и работать могут только кулаками. Поэтому сейчас Володя видит все в черном свете. Ему надо успокоиться и подождать, потому что в том деле, которым он занимается, недостаточно набить морду одному и приказать другому. Нужно иметь налаженные связи. Чиновники, подписывающие документы, за спасибо ничего делать не станут. С ними надо делиться, иначе они под разными предлогами начнут тянуть канитель. Клиентам это не понравится, и они в конце концов разбегутся. А главное, не будут рекомендовать Кротова своим друзьям. В общем, велика вероятность того, что Павел со своим приятелем в бизнесе долго не продержится. К тому же у нее самой есть кое-какие полезные знакомства. И не в подмосковном захолустье, а в Первопрестольной. Так что, когда Володя возобновит свою деятельность, она вполне сможет ему помогать. Единственное, что Володе действительно придется сделать, это некоторое время не появляться на сходках.